Ичин, чем даже считал себя таковым. Мне одинаково хорошо в Буэнос-Айресе и Нью-Йорке, в Париже и Мадриде, Стамбуле и Пекине. Может, это просто страсть к перемене мест, как вы считаете? Они сели в такси, и Дронго назвал отель. Водитель уважительно кивнул, и машина выехала на широкую трассу. «И везде вы живете в дорогих отелях?» — спросил Потапчук. «Стараюсь, во всяком случае. Это невероятное удовольствие, Виктор Николаевич. Я понимаю, что во время ваших командировок вам приходилось жить где попало, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания, но не забывайте, что я был официальным лицом, экспертом ООН. Нам обычно выделяли отели высшей категории. Но это было раньше. А теперь я достаточно хорошо зарабатываю, чтобы позволить себе такую маленькую роскошь». Они проезжали невероятно красивые места. Почти все время машина шла по набережной. Справа был живописный, вытянувшийся на многие километры бульвар, а слева стояли не менее красивые здания. Прогуливающиеся по бульвару люди никуда не спешили. Вокруг царили расслабленность и умиротворение. «У них здесь всегда весна», — вздохнул Потапчук. «Вы имеете в виду состояние погоды или души?» — уточнил Дронго. «И то, и другое», — мрачно ответил Потапчук и без всякого перехода добавил. «Я боюсь этой встречи с Игнатом Савельевым. Он может принять решение о нашей ликвидации, а у нас нет с собой даже оружия». «Не думаю», — возразил Дронго. «Он ведь все равно хочет продать свои документы. Так какая ему разница, кому он их будет продавать? Гораздо выгоднее продать знакомым людям. А наше устранение принесет ему только неприятности и осложнения с местной полицией». «Вы говорите так, словно речь идет не о нас с вами, а о какой-то отвлеченной шахматной партии», — выдохнул Потапчук. «Он очень опасен, очень. У него изощренный ум профессионала. У вас есть логика шахматиста, у него хитрое коварство и изуит. У вас есть рациональный расчет, а он полагается и на интуицию, которая его редко подводит. Вам будет очень трудно с ним справиться, Дронго. К тому же это мы приехали к нему в гости, а не он к нам. Значит, наши и без того не очень большие шансы стремительно уменьшаются. Пока они у нас есть, и ничего еще не потеряно», — задумчиво сказал Дронго. «У нас впереди еще много времени. Мы сумеем придумать что-нибудь дельное. Я считаю, что мы можем попросить за документы гораздо больше», — заметил Потапчук. «Это, кажется, главное, что вас волнует», — холодно парировал Дронго. «И вам не стыдно? Вы ведь были офицером, работали в КГБ. Это было давно, еще в прошлой жизни», — упрямо возразил Потапчук. «Сейчас это никого не интересует. Всем важны только деньги, которые заменили нам ум, честь и совесть. И не нужно меня агитировать. Надеюсь, вы не хотите сдать безвозмездно эти документы в службу внешней разведки? Если хотите, то скажите, я сейчас выйду из машины». «Мы ведь компаньоны», — напомнил Дронго. «Значит, должны все решать сообща. Поэтому давайте сначала получим документы, а уж потом будем решать, что с ними делать». Автомобиль свернул направо и остановился рядом с выпуклым, закругляющимся с боков зданием отеля «Негреско». «По обилию знаменитостей», — останавливающихся в этом отеле,